Титр Apple Original. На ночном небе появляются буквы, образуя титр Снупи в космосе. Наряженный в пугало Снупи стоит в поле ночью. Появляются слова «Миссия 5». На космической станции Снупи и Вудсток поют и изображают игру на музыкальных инструментах. Снупи держит вместо микрофона гаечный ключ. Вудсток вместо гитары – отвертку. Гаечный ключ Снупи попадает в Кара. Я рада, что вы приспособились к микрогравитации. Однако, я должна напомнить, что в центре управления полетами постоянно идет прямой эфир с МКС. Привет, Снупи! Класс, Снупи! Молодец! Снупи смущенно улыбается, увидев, что дети смотрят на него через монитор. Желтые птицы передразнивают Снупи и Вудстока. Пора приступать к следующей миссии. Сейчас на МКС проводится эксперимент по изучению лучшего способа выращивания еды в космосе. Что это было? Хьюстон космической станции. Это сигнализация в желудке Снупи. Чарли поднимает миску с собачьей едой. Понятно. Ладно, космонавт Снупи. Перед началом миссии перерыв на питание. Знаете, было время, когда космонавтам приходилось выдавливать всю еду из тюбика. Снупи проплывает мимо Кара, высасывая еду из тюбика. Снупи, нет! Это зубная паста! Снупи выплевывает пасту и вытирает рот. Я как раз хотела вам объяснить, что в наши дни космонавты могут питаться почти тем же, что едят на Земле. Если только крошки от этой еды не повредят оборудование. То есть никаких тостов, никаких чипсов и определенно никакого печенья. Снупи и Вудсток прячут печенье и чипсы. Не волнуйтесь, думаю, вы найдете здесь что-нибудь подходящее. Снупи и Вудсток открывают шкаф, заполненный тюбиками с едой. Вудсток летит на тюбике, оставляя за собой след из еды. Снупи плывет за ним и съедает след из тюбика. Вудсток достает и кусает яблоко. Снупи целиком заглатывает куриную ножку. Стая птиц заглядывает в пустой шкаф. Замечает пустые тюбики и окружает Снупи и Вудстока. Снупи предлагает зубную пасту. Не хочу прерывать обед, но пора браться за работу. Птицы отпускают Снупи. Одна из птиц пробует пасту. Птица выплевывает пасту. Снупи и Вудсток в огороде. В будущем космонавты в длительных миссиях будут сами выращивать себе еду, потому что будут слишком далеко от Земли, чтобы получать припасы. Экспериментальный огород космической станции позволяет изучить, как растения развиваются в космосе. Как и на Земле, овощи на космической станции нужно поливать. Струя воды из шланга отбрасывает Снупи назад. Снупи пытается собрать капли воды, плавающие вокруг него. Вудсток выпивает каплю. Снупи находит губку. Браво, космонавт Снупи! Ты обнаружил специальные губки. Так легче? Даже в космосе растениям нужен свет и углекислый газ. Ты должен разместить специальные лампы прямо над растениями и включить вентиляторы, чтобы воздух циркулировал, как на Земле. Снупи направляет свет на растения. Вудсток надевает солнцезащитные очки. Вудсток лежит под лампой, Снупи включает вентилятор. Рассерженный Вудсток вылезает из помидора. Внимание Снупи и Вудстока привлекает быстро растущая рассада. Прекрасно, космонавты. Вам остается лишь наблюдать за урожаем, пока он не будет готов к отправке на Землю, где исследователи изучат овощи и придумают способ ускорить процесс их роста. Снупи и Вудсток хлопают друг друга по ладоням. Теперь простите, опаздываю на обновление системы. Вернусь после обновления. На мониторе Кара показывают космонавта, работающего молотком. Снупи и Вудсток возвращаются к растениям. Появляются желтые птицы и замечают огромное количество растущих продуктов. Птицы едят листья и овощи. Снупи и Вудсток с ужасом смотрят на них. Снупи выхватывает помидор у птицы и прикрепляет его скотчем к ветке. Вудсток выхватывает морковь у птицы. Мимо на морковке пролетает другая птица. Снупи и Вудсток продолжают отнимать овощи у голодных птиц. Животные! Люси, Чарли и Франклин наблюдают из центра управления. Вудсток открывает ящик. Снупи забрасывает в него груды овощей. Снупи забирает овощи у птиц и бросает их Вудстоку. Вудсток ловит их и складывает в ящик. Птицы мешают Вудстоку и отбирают овощи. Снупи замечает, что стая птиц направляется к ростку. Вудсток останавливает их. Птицы смотрят на Вудстока и жуют. Одна птица съедает росток за спиной Вудстока, остальные продолжают есть. Что нам теперь делать? У нас нет инструкции на случай кражи еды в космосе. Птицы подлетают к высокой палке, наверху которой замечают Снупи и Вудстока, одетых в пугало. Птицы смеются и продолжают есть. Снупи и Вудсток снимают шляпы пугал и смотрят, как птицы уничтожают огород. Снупи поворачивается к вентилятору. Снупи включает вентилятор на полную мощность и использует его, чтобы выдуть птиц из огорода. Птицы вылетают из комнаты. Вудсток закрывает за ними дверь. Снупи отпускает вентилятор и осматривает разоренный огород. Космонавты! Параметры этого задания были четко определены. И вы прекрасно с ним справились. Вы не только проявили инициативу, собрав урожай, но даже сложили образцы в морозильник, чтобы вернуть их на землю. Замечательно! Ящик морозильника, наполненный овощами, плывет по комнате. И теперь ваши коллеги должны вернуться домой с образцами. Птицы вылетают через люк вместе с ящиком из морозильника и печеньем Снупи. Снупи смотрит через окно, как птицы едят его печенье. Вудсток улетает и возвращается с пачкой чипсов. Снупи и Вудсток едят чипсы. Я сказала, никаких крошек. Появляются титры. Данный мультипликационный фильм является вымыслом. Любое сходство с действительностью – совпадение. Данная собственность защищена законами Канады, США и других стран. Любое незаконное воспроизведение, распространение или использование этого фильма целиком или по частям, включая саундтреки, повлечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. «Снупи в космосе. Авторское право. 2019 год. DHX Peanuts Production Incorporated. «Снупи в космосе. Мелочь пузатая» и все связанные с ними названия, логотипы и герои являются торговыми марками Peanuts Worldwide LLC. Все права защищены. Wild Brain. Schultz Studio.